Арль, 19 января 1889 года. Эта жизнь для меня нелегка. Чего бы я не дал за то, чтобы показать тебе день моей работы, которой я сейчас занят, дом и прочее. Я бы предпочел теперь, чтобы ты совсем ничего не видал из того, что у меня здесь есть, нежели видел при таких печальных обстоятельствах. Ну, делать нечего. Я забыл тебе сообщить, что получил вчера письмо от Гогена. Все еще про фехтовальную маску и перчатки. Оно полно всевозможных планов. Он уже видит, как на горизонте появляется конец его деньгам. Да-с. Это заставляет его сомневаться, поедет ли он в Брюссель. Если даже туда он не может съездить, то как же ему добраться до Дании или даже до тропиков? Лучшее, что он мог бы сделать, и чего он как раз не сделает, это попросту возвратиться сюда. Но до этого мы еще не дошли. Он, в сущности, даже не говорит, что предвидит на горизонте нужду. Это только угадывается сквозь строчки. Я еще не отвечал ему. К счастью, я со всей определенностью знаю и смею верить, что мы, Гоген и я, в глубине души любим друг друга. И, если нужно, готовы опять начать жизнь вместе.